В начале 20-го столетия, по моем возвращении в Россию, мы с Надеждой Митрофановной подружились. Мой сын Саша был дружен с ее сыном Сашей, удивительно симпатичным, талантливым мальчиком. И вот тетя Манечка посвятила себя маленькому Коле, который спал в комнате рядом с нею, в моей будущей второй детской. Часто, когда тетя Манечка на коленках молилась, она слышала, как какая-то мышка скреблась в дверь, и тоненький голосок шептал: «Тетя Манечка, дай орешков! Тетя Манечка, дай орешков!» Няня Екатерина Федоровна ходила за Колей. Тетя Соня муштровала его, а ласкала, баловала и воспитывала тетя Манечка. Коля рос, а его отец, оставшись молодым вдовцом в 20 с немногим лет, веселил всех и сам веселился на Москве, но и работал с братом, и интересовался его собиранием картин, да и сам стал понемногу собирать галерею корифеев иностранных школ. Так протекло лет 15, покуда он не собрался жениться во второй раз. В самом начале 60-х годов Павел Михайлович как-то привел с собой и представил сестре Сонечке красивого молодого человека гигантского роста с темными глазами и черными волосами и бородкой, одетого в черную бархатную жакетку со светлыми брюками в красном галстуке веселого балагура. Это был талантливейший архитектор-художник, только что вернувшийся из Рима, где он провел несколько лет пансионером Академии художеств, Александр Степанович Каминский. Сонечка пленила его своим умом, своей величественностью, а он победил ее сразу и безвозвратно, по ее словам, своей бесконечной добротой, своей бесшабашной веселостью и талантливостью. Скоро они повенчались. Старшая дочь их была на 3 года старше меня, а сын был мне ровесником. Оба уже умерли женатыми от туберкулеза. Потом были 2 Лёли. Одна умерла маленькой девочкой, а другая, названная в ее память, жила долго, бесконечно хворала и умерла уже немолодою и тоже от туберкулеза в Крыму. Тетя Соня скончалась уже под старость. По вечерам, когда Павел Михайлович был свободен, случайно не шел ни в театр, ни в оперу, стал он бывать у Каминских, где собирались художники и друзья. Познакомился он там с Михаилом Николаевичем Мамонтовым и его женой Елизаветой Ивановной, урожденной Барановой. Они были Павлу Михайловичу симпатичны, и он охотно с ними встречался. Вся Москва в 60-х годах увлекалась до безумия итальянской оперой. Русской оперы хорошей в Москве еще не было. Все, кто мог себе позволить, были абонированы в Большом театре. Абонированы были и супруги Мамонтовы. У них была ложа налево в билетаже. Каминский же и Павел Михайлович были абонированы вместе в креслах. И вот как-то Павел Михайлович снизу увидал входившую в ложу Мамонтовых такую красавицу, такую симпатичную, что не удержался и тут же спросил Каминского, кто это. «А это Вера Мамонтова, сестра Михаила Николаевича. Хочешь, пойдем, я тебе ее представлю?» Павел Михайлович испугался, отказался и предпочел издали снизу любоваться Верой Николаевной в продолжении нескольких зим. А рядом с ложей Мамонтовых сидела со своим красивым мужем Василием Ивановичем Якунчиковым такая же красавица, старшая сестра Веры Николаевны, Зинаида Николаевна. Видя восхищение Паши, Александр Степанович решился пойти на хитрость. Это было весной 1865 года. Михаила Николаевича уже не было на свете. Схоронив любимого старшего брата и мать свою, Вера Николаевна поселилась с большим другом своим, Елизаветой Ивановной, вдовой Михаила Николаевича. Изредка они стали бывать у Каминских. Вера Николаевна, как и сестра ее Зинаида Николаевна, славились в Москве как прекрасные пианистки и образованные музыкантши. Они любили иногда исполнять и камерную музыку. Александр Степанович устроил у себя музыкальный вечер, прося Веру Николаевну сыграть, что ей захочется. В то время у нее были в руках, как Вера Николаевна часто выражалась, септет Гумеля и трио Бетховена, какое не помню. Приглашен был на вечер и Павел Михайлович. Он спрятался в уголок и жадно слушал музыку, которую очень любил. Когда Вера Николаевна окончила играть вторую пьесу «Септет Гумеля», Павел Михайлович попросил Александра Степановича познакомить его с чудесной пианисткой и после первого поклона сконфуженно сказал ей: «Превосходно, сударыня, превосходно». Вере Николаевне шел 21-й год, а Павлу Михайловичу 33-й. Начал он бывать у Елизаветы Ивановны, которую всю жизнь уважал за ее доброту и общественную деятельность. Часто просил Веру Николаевну сыграть ему что-нибудь, и в начале лета сделал ей предложение. Она просила дать ей немного подумать. 22 августа 1865 года они повенчались в Кирееве под Москвой в имении Ивана Федоровича Мамонтова, дяди Веры Николаевны. Павел Михайлович знал его уже несколько лет. Ивану Федоровичу Павел Михайлович нравился, а Павел Михайлович уважал старика. Иван Федорович был крестным отцом Веры Николаевны и по смерти ее отца очень ранней старался от всей души его заменить. Говорят, что он впоследствии очень баловал и меня, совсем крошечную. Рассказывали, что свадьба была веселая. После великолепного обеда молодые, переодевшись в дорожные костюмы, шли пешком до станции Химки с оркестром впереди и сопровождаемые хозяином и гостями. Молодые поехали прямо в Петербург и оттуда в Буарец купаться. Павел Михайлович успел уже много раз побывать за границей и с маменькой, и с Сонечкой, и один. Вспоминал, как в одно из путешествий с матерью и сестрой в Голландии, где купил первые голландские картины, которые висели всегда у бабушки, он опоздал на какой-то станции на поезд, догнал его и повис на нем на ходу. Поезд остановили и усадили с большим добродушием бессловесного чужестранца. Павел Михайлович любил воду, любил плавать и плавал хорошо. Еще мальчиками они с братом Сережей выплывали из купалин на Москва-реке и с мальчиками Рубинштейнами, о чем я уже упоминала, легко переплывали реку туда и обратно. В Биарице как-то утром Павел Михайлович пошел купаться. Солнце было ясное, вода и небо синие. Плыл и плыл, наслаждался. Потом лег на спину и долго лежал, качаясь на волнах. Был прилив, волны все росли. Он любовался бездонным небом, подымался на волнах. Вдруг он услышал крик, перевернулся и начал плыть к показавшейся в волнах лодке с обеспокоенными лицами гребцов, басков в красных и синих рубашках и беретах. Они ему что-то кричали. Он подплыл к ним ближе, весело поздоровался, спросил, как сумел, в чем дело, и понял, что сторожевая лодка была послана за ним, его долгое отсутствие взволновало весь пляж. Одна Вера Николаевна была спокойна, так как слыхала от него, что он любил и мог далеко плавать. Павла Михайловича, встреченного овацией, высадили на берег как героя. Он сконфуженный бегом убежал домой в отель. Ночью уложил с Верой Николаевной все вещи, а утром их и след простыл. Он уехал, помнится, в Париж, где легче скрыться и видеть лишь тех, кого хочется. Павел Михайлович сейчас же повел свою молодую жену к своим друзьям Авденкам, Авденко, Саве Григорьевичу и жене его, некрасивой, умной, веселой и общей любимице Бургиньонке. Сава Григорьевич был оптовым комиссионером. Братья Третьяковы и Коншин вели с ним дела и через него выписывали иностранные товары для магазина на Ильинке. Авденко, купец из города Лубны на Украине, был другом всех московских купцов, приезжавших в Париж. Был он очень высокого роста, и его лицо с умными добрыми глазами, с седыми, недлинными висячими усами имело что-то гетманское. Мадам Ани и Жорж, как она его звала, жили в то время в крохотной квартирке на авеню Трёшо, в столовой, обвешанной до потолка старинными гобеленами в зелено-голубых и суровых тонах. Они запросто чудесно принимали, было всем и всегда весело и уютно у них. Савва Григорьевич изредка и сам приезжал в Москву. Первые дни он говорил по-русски в нос, с французским акцентом, но это скоро проходило. Все его друзья, Третьяковы, Коншины, Боткины, Щукины и другие, его страшно любили, на расхват к себе приглашали и угощали. Авденко впоследствии стали близкими людьми всей нашей семьи. Несколько раз живали мы в Париже под крылом Авденко, до моего замужества с мамочкой, а впоследствии своим мужем Александром Зелоти и нашими ребятишками. С Авденко мы видались ежедневно, а то и по нескольку раз в день. Надо было перейти лишь через нашу улицу. С мадам Ани была у меня большая гармония во взглядах на жизнь и в убеждениях. Не забуду, как мы сидели с ней вдвоем в ее спальне во время казни Равашаля, анархиста, бросившего бомбу в кафе «Де ля Пе», убившую множество людей. Мы обе возмущались, как смеют люди убивать по холодному рассудку, в отмщении, не могли допустить смертной казни, не могли допустить, что можно отнять то, чего вернуть никогда не сможешь — жизнь. Авденко был в хороших отношениях со всеми русскими художниками в Париже, жившими близ нас. Много рассказывал Савва Григорьевич про Ивана Сергеевича Тургенева, которого хорошо знал. Осенью 1894 года, в день рождения моего мужа, 10 октября, мы завтракали у Авденко. Савва Григорьевич вышел к Саше навстречу в переднюю, подал ему маленький красный розончик и со слезами на глазах сказал: «Я хочу, чтобы вы знали, как я вас любил. Хотел успеть вам это сказать, так как я долго не проживу, быть может». Очень скоро после этого, помню, в одно ненастное ноябрьское утро прислали нам записочку о его внезапной смерти. Ночью он почувствовал себя плохо, а к утру его не стало. Мы в то время уже наняли в Антверпене дом с садом из-за больного сына нашего Вани и собирались после Рождества туда переезжать. Это было большим огорчением для осиротевшей жены Саввы Григорьевича. Она недолго прожила в тоске по Савве Григорьевичу. Их вещи продавались с аукциона. Мы, три старшие сестры, купили все, разделили между собой и хранили до революции 1917 года на память об этих чудесных друзьях. Я упомянула, что иностранные товары получались для нашего магазина через Авденко, по большей части французские, но, судя по рождественским открыткам, присылаемым нашему отцу из Ирландии и Голландии, очевидно, что ирландское и голландское полотно выписывалось из этих стран либо прямо, либо тоже через Авденко. Любили мы смотреть красивое столовое белье, полотенце, линобатисты и даже бумажные ткани для дамских платьев. Иностранный отдел существовал, собственно, из-за убеждения Владимира Дмитриевича Коншина, что он необходим. Это доставляло приятное разнообразие в его работе, но, я полагаю, серьезного значения не имело. Чем больше расширялось русское льнопредельное, а также льняное ткацкое производство, тем быстрее увеличивался спрос на русские полотняные товары. Это, естественно, сокращало выписку нашей фирмы иностранных товаров. С тех пор, как помню себя, помню наш милый первый магазин в центральной части Ильинки между Красной площадью и Китайской стеной. Позже магазин был переведен на угол площади, где стояла биржа, на Ильинке же, но ближе к Красной площади. Там он оставался до конца дней Сергея Михайловича, Павла Михайловича и Владимира Дмитриевича. Павел Михайлович завещал свою часть в магазине своим служащим, пропорционально годам их службы. В магазине бухгалтером был, как я уже упоминала, симпатичный, скромный Михаил Михайлович Шумовский в круглых темно-синих очках. С ним сидел рядом за конторкой Роман Васильевич Кормилицын. Товар продавали. Василий Семенович, фамилии не помню, Алексей Иванович Шолохов и другие, лица которых вижу перед собой, но назвать по имени не могу. Более всех любили мы очаровательного Павла Ивановича Хохлова с темными гоголевскими волосами, с небольшими усами и черной родинкой на щеке. Владимир Дмитриевич Коншин бывал в магазине с утра до вечера. Был у него во втором этаже кабинет, где он принимал покупателей, продавцов, полотна, закупщиков, пряжи с нашей фабрики, ходил с ними завтракать в трактир, распивал с ними чай и поддерживал в меру приятельские деловые отношения. Павел Михайлович бывал в магазине после 3 часов. В половине третьего подавалась ему одиночка, которая отвозила его в магазин, как говорили тогда в Москве, и привозила обратно домой к 6 часам, прямо к обеду. Утром же он работал в конторе. В 1866, в год моего рождения, основана была льнопредельная и льноткацкая фабрика в Костроме на самой Волге. Компаньоном и директором фабрики был Константин Яковлевич Кашин, очаровательнейший, добрейший человек, которого мы очень любили. Он был высокого роста, довольно плотный, с волнистыми, с проседью волосами, длинной, курчавой, на две стороны натурально разделенной бородой и глубокими синими глазами. Он часто приезжал в Москву и всегда останавливался у нас. Павел Михайлович и сам ездил много раз в город в Кострому. Железная дорога, кажется, выстроенная Савой Ивановичем Мамонтовым, шла в то время через Троице-Сергиеву Лавру только до Ярославля, а от Ярославля до Костромы приходилось ехать либо на пароходе, либо по льду в воске. У Павла Михайловича была для этого оленья доха, оленья шапка, высоченные валенки. Сверх жилетки надевал он прямо под пиджак толстую вязаную кофту. Ехать приходилось верст 80, а то и все 100, как мне кажется, по льду, по морозу, во время вьюги. Сколько раз волновалась мамочка с тетей Манечкой, и мы с ними, успеет ли папа проехать, проскочить через Волгу до ледохода. До Костромы железная дорога была проведена гораздо позже. В Нижний же, как называли мы в Москве Нижний Новгород, на ярмарку Павел Михайлович ездил в августе по железной дороге. Владимир Дмитриевич Коншин жил в Нижнем в продолжении всей ярмарки, а Павел Михайлович ездил лишь под ее конец. Они закупали лен и продавали пряжу. Приезжал папа домой как раз ко дню своей свадьбы, 22 августа, который всегда справлялся на даче. Долгие годы в Кунцеве, а потом в Куракине по Ярославской железной дороге, где родители наши жили по летам до самой смерти. Смерть 3 раза посетила наш дом в одну зиму. 4 декабря 1898 года скончался папа. В январе 99-го бабушка Александра Даниловна, а 25 марта в день Благовещения — мама. Я была далеко-далеко, в Лейпциге, с хворавшими в то время детьми. Получив телеграмму от Саши, концертировавшего в России «Умоляю тебя остаться с моими детьми», я сразу поняла, что мамочка скончалась. Помню, как-то весной, когда мы с Сашей были уже большими девочками лет 9 и 10, папа взял нас с мамочкой на фабрику. Останавливались в Ярославле, осмотрели все старинные церкви и на пароходе самолет доплыли по полному разливу Волги, как по морю до Костромы. Фабрика произвела на нас громадное впечатление. Машины, как громадные сказочные драконы, шипели и наводили на нас почти что ужас. Никогда не забуду лиц многих рабочих, особенно подростков в чесальне. Рты у них были завязаны пряжей, как лентой. Какая забота была всегда для Павла Михайловича и друга его Константина Яковлевича Кашина удаление льняной пыли в чесальнях. Фабрика Костромской льняной мануфактуры была чуть ли не целым городом. Было рабочих с их семьями около 5000, или это мне теперь так представляется. Помню большие избы и дома для рабочих, читальню, школы, больницы. Все осталось в памяти как что-то грандиозное. Никогда более я там не бывала. Остановились мы тогда в доме Кашиных. Жену Константина Яковлевича Екатерину Михайловну мы хорошо знали, так как она приезжала к нам гостить в Толмачи. Она была умная, энергичная, не выпускала папиросы изо рта, целый день дымила. Была в ней мужская логика, мы ее очень любили, а также и дочку, их Оленьку, очень либеральную, с уклоном влево, с очень красивым лицом и необыкновенно громадной фигурой. Оленька нередко гостила у нас и подолгу. Познакомились мы в Костроме с сыном Кашиных Николаем Константиновичем, который учился в Петербурге в технологическом институте. После преждевременной кончины отца Николай Константинович стал директором фабрики. Павел Михайлович его очень ценил, но пришлось Павлу Михайловичу чаще ездить на фабрику, покуда Николай Константинович набрался необходимого опыта. Как молодой человек, любил пробовать новые методы, и Павел Михайлович с ним терпеливо их пробовал ввести.